Итак, первая необходимая вещь – внешний инструмент. Вторая – передача ощущения инструментом органу. И затем соединение органа с умом. Если ум не соединен с органом, внешнее орудие и орган могут получить ощущение, но мы не будем сознавать этого. Ум, в свою очередь, также только орудие. Он должен принести ощущение еще дальше и передать его интеллекту, чтобы тот определил, что ему принесено. Но и этого недостаточно. Интеллект должен перенести ощущение дальше и представить его со своим определением тому, что управляет телом, человеческой душе, царю, сидящему на троне, от которого затем исходит приказание «делай это или не делай этого». Приказание идет в обратной последовательности к интеллекту, уму, органам и внешним орудиям. Это и составит полное восприятие.